В этом году мы праздновали юбилей братства, и мы сейчас споем песню о братстве. Ну что является стержнем самого понятия братства? Это прежде всего самоотдача, жертвенность. Знаете, у нас мы так вот привыкли, когда что-то где-то случилось, молятся друг за друга, срочные сообщения, подвязаются. Ну, вот я помню еще, я был тогда в подростках, кого-то арестуют, вся молодежь идет в милицию, поют, надо день, надо ночь. Ну, вот такое было душу полагать за братьев. Допустим, в Румынии мы посещаем, общаемся, там тоже были такое же вот атеистическое пропаганда, также гнали церковь, но выживали семьи, вот служители, кто хотел верность Богу сохранить в одиночку. Практически никто не побеспокоится, никто не заступался. Почему? Потому что заступиться, это значит самому завтра пойти в вузы. И слава Богу, что вот это победное шествие церкви, и мы... Оно было, и мы сегодня свидетели этого. Были такие времена, когда вот народ собирался, не знаю, как у вас, но у нас было такое, что, ну, вообще задача властей была, чтобы не появилось ни одного такого места, где собираются верующие. Ну, верующих всех не уничтожишь, ну, хотя бы вот, чтобы прятались то в одном доме, то в другом, то в третьем, то есть, чтобы не распространялось. И тогда никто не будет знать, что эти верующие вообще существуют. Но братья это поняли. И говорят, будем теперь собираться в одном месте. Ну и они, власти, бросили все силы. И вот помню, уже приходим на служение, я был подростком, пришли милиция, пришли с собаками. Ну и так цинично. Вот бабушка, вот ты заходи, вот это для бабушек, которые уже прожили жизнь, проходи. Вот ты тоже, бабушка, проходи, это для вас. А семьи стоят, не пускают, так возле калитки стоят, они с собаками. Помню, мой отец так вперед решительно пошел, меня и собаку отпустили. Он только успел так шляпу ей в зубы. Вот, ну она с этой шляпой. Ну и как-то приступили верующие, он эту собаку уже к себе притянул. Постояли. Ну что, значит, вы нас не пускаете? Нет. Хорошо. И тут все церковь разворачивается. У нас в церкви было около 300 членов. И все идут от калитки. А значит, две дороги. Одна дорога от молитвенного дома в лес, другая в центр города. И я думал, что, как обычно, пойдем в лес. Смотрю, церковь поворачивает в центр города. Значит, вышли из переулочка на центральную улицу. По центральной улице верующие идут. Помню, у нас пресвитер, такой брат смелый, в плаще светлом, с портфелем. Идет впереди, ну, братья совета вокруг. И за ним все, там, церковь идет. А эти милиции испугались, думали, в лес пойдут. Ну, и руки потирают. А тут в лес не идут, идут в город. Они запереживали, смотрю, суетятся там, обгоняют всех сторон. Вот так машины поставили по дороге. Ну, люди обошли эти машины дальше. Они, что делать? Смотрю, этот там офицер, самый главный, не помню его звание, уже... к пресвитеру, пристроился рядышком, идет с пресвитером, знаешь, уже. Ну и, слушай, я вас умоляю, что вы делаете? Говорит, что мы граждане, такие же, как и вы, этой страны. Мы собрались почтить Бога, вы нам не даете, мы пойдем, придется нам на площади центральной провести служение. Мы такое приняли решение. Я вас умоляю. Меня же вышвырнут, меня выкинут, я сорвал операцию. Ну, а что нам с того? Мы тебя просили, запусти нас. Я вас прошу, слово офицера, никогда больше не придем. Ну, братья, посоветуй, ну что, пожалеем его? Ну, пожалеем, хорошо. Братья и сестры, идемте назад. Шли, провели праздник, это Пасха, по-моему. Друзья, ну, конечно, этому служителю потом пришлось в тюрьме посидеть. Потому что за такую смелость нужно платить. И просто к чему хочу сказать, что вот поступь такая верная, но необратимая. Вот брат говорил о смерти и воскресении. Воскресение не существует без смерти. Мы бы никогда не узнали о воскресении, если бы не было смерти. И никогда мы не переживем чудо воскресения в своей жизни до тех пор, пока человек не выпишет себе приговор. Вот вынес себе приговор к смерти, значит, будет воскресенье, значит, будет победа. Об этом песня.